Увидев это, глаза маркиза заинтересованно блеснули. Хо-хо. Несмотря на то, что одному из делегатов не было и 30 лет, Перес не увидел никакой неудовлетворенности на лицах двух других людей, для которых места в комнате переговоров попросту не осталось. Другими словами, они полностью признавали статус Теодора Миллера. Однако, как и любой другой хитроумный дворянин, маркиз не стал раскрывать на лице то, что было у него в голове. Вместо этого он поставил завариваться чайник с чаем и поблагодарил группу, которая так далеко зашла. После этого он снова продолжил говорить о Лайроне. Около 2 месяцев назад из Лайрона прибыл эмиссар. Эмиссар из королевства Лайрон был кардиналом, который назвался Антонио и смело вошел во дворец принца Эльсида. Несмотря на присутствие рыцарей, он предстал перед принцем и заявил: «Приятно познакомиться, принц Эльсид. Я верный слуга Лайрона, кардинал Антонио». Кардиналы и крестоносцы были известны как щит и копье Лайрона. Крестоносцы использовали божественные силы для владения боевым оружием, в то время как кардиналы вызывали чудеса, произнося специальные псалмы, в некотором роде напоминавшие магию. Удивленный этим визитом, Эльсид спросил, чего именно хочет Антонио, на что кардинал ответил: «Лайрон передал нам, что если вы хотите добиться успеха, вам нужно служить ему. Что вы хотите этим сказать, кардинал Антонио? Это не важно, ваше высочество. Просто постройте храм в честь Лайрона, после чего отправьте 100 дворян, которые изучат нашу веру и будут проповедовать ее непосредственно в вашем королевстве. Если вы это сделаете, у вашего высочества не будет проблем с восхождением на трон». Естественно, принца это разозлило. «Что за глупости? Как вы смеете предлагать мне подобные вещи? Лайрон – ваш бог, а не королевство Салдун. Если это все, что вы хотели мне сказать, убирайтесь отсюда немедленно». Кардиналы славились своим фанатизмом, который не терпел оскорблений, однако реакция Антония оказалась весьма спокойной. Он лишь улыбнулся и скрылся из дворца так же внезапно, как и появился. В тот момент выражение лица кардинала явственно показывало, что Эльсид еще пожалеет об этом решении. Закончив рассказ, маркиз Перес устало вздохнул. Когда он снова думал об этом, в его груди начинал закипать гнев. Антонио пробрался во дворец и стал угрожать принцу. Каким бы ни было сильным королевство Лайрон, но Салдун тоже было далеко не слабым государством. Слова Антонио были не предложением и не советом, но самым настоящим оскорблением. Тем не менее, выслушав историю, пробормотал Орта, это беспрецедентно. Если Салдун официально отказывается от этих немыслимых условий, они просто заходят с другой стороны, а законная власть становится еретиками, которая отвергла благодать их бога. И это достаточное оправдание для войны? Спросил Теодор. Пусть это и ненормально, но в сложившейся ситуации есть власть, которая готова их поддержать. Судя по всему, дворяне уже приняли предложение Антония, кивнул Орта, потягивая чай. Но тогда они всего лишь будут платить дань не королевской семье Салдун, а королевству Лайрон. Что изменится? Думаю, герцог Корнуолл хочет быть не хвостом дракона, а головой змеи. Прав был Орта или ошибался? Тяжело вздохнув, маркиз дал ответ на этот вопрос. Так и есть. Герцог Корнуолл родом из семьи, которая с прошлого года ведет активную независимую деятельность. Он хочет выйти за рамки герцогского титула. Дворянин, который хотел стать королем, даже если это право передавалось лишь по наследству, и королевство, которое хотело заполучить марионеток, следующих их воле. Волей судьбы, интересы этих двух сил совпали. Герцог Корнуолл был главой фракции, противостоявшей принцу Эльсиду, поэтому после вступления последним в полные права, ему не удастся избежать определенной чистки. Таким образом, герцог счел, что это была отличная возможность для революции, даже если для этого требовалось задействовать королевство Лайрон. Однако у Теодора был еще один вопрос. «Кстати, а где господин Бек? Я слышал, что он стал маркизом. Ох, он! Сейчас, подожди минутку». Маркиз Перес встал и разложил на столе карту, висевшую на задней стене. Это была стратегическая карта, подробно описывающая все владения и расположение гарнизонов в королевстве Салдун. Перес указал пальцем в один из ее участков и принялся объяснять. Маркиз Бек получил поместье в Атроне. Необходимо, чтобы его сила пребывала на границе с областью дворянской фракции. Его семья осталась в Пересе, но основные войска вместе с маркизом Беком переехали в Атрон. Орта обвел взглядом карту, после чего внезапно протянул руку и указал на ее красную часть. «А что это за красное поместье?» «Это маркиз Фергана. Вы, наверное, слышали о нем?» «Конечно, не только Орта, но и Теодор, Виконт Картер и Винс тоже слышали это имя. Так звали одного из двух мастеров королевства Салдун, мага Семь Го-Круга. Неужели маг Семь Го-Круга пошел против своей страны и присоединился к знати? Я этого совершенно не понимаю», мрачно заявил Винс. «Единственная дочь маркиза Ферганы вышла замуж за герцога Корнуолла. Ага, когда дело касалось кровного родства, то тут уже ничего нельзя было поделать, а потому Винсу пришлось оставить эту тему. А как насчет графа Мерсина? Если к дворянам присоединится еще один мастер, то эта битва будет сложнее, чем ожидалось», поинтересовался Картер. «Граф Мерсин объявил нейтралитет». «Нейтралитет? В чем заключался смысл оставаться нейтральным в гражданской войне, которая решала будущее всего королевства?» Маги с замешательством посмотрели на маркиза Пириса, однако тот лишь пожал плечами. «У него нет ни времени, ни желания беспокоиться о смене режима. Он не может покинуть свои земли, потому что защищает их от набегов южных варваров. Подобное можно было счесть как удачей, так и невезением. С маркизом Фергана и неизвестным крестоносцем враги располагали двумя мастерами. Если бы к ним присоединился еще и граф Мерсин, то их было бы три. Тем временем, на стороне принца был только один мастер, а потому без помощи извне не было бы никакой надежды на победу. Однако, с учетом Теодора и Орты, теперь у принца Эльсида было три мастера, что ставило в невыгодное положение уже герцога Корнуолла. А в следующий момент Теодор почувствовал на себе взгляд Орты. ГМ, понятно. Теодор сразу же понял смысл взгляда Орты и мгновенно остановил поток своих мыслей. На стороне королевства Салдун выступало два мастера из Милтара, но точно ли следовало раскрывать эту информацию маркизу Пирису? Орта оставил право выбора заинтересованному лицу, и Теодор, подумав об этом, слегка покачал головой. Пока что об этом стоит умолчать. Независимо от того, насколько осторожным был маркиз Пирис, ни у кого не было уверенности, что вражеский глаз не дотянется и до него. Разве не было поговорки, которая гласила, что если хочешь обмануть врага, сначала нужно обмануть своих друзей? Вот почему Теодор решил скрыть свою боевую мощь. Орта и Бэк Чинмюн могли выступать на равных с двумя неприятельскими мастерами, а Теодору эффективнее всего было бы двигаться отдельно от всех. Орта кивнул, после чего повернулся к маркизу Пирису и сказал: «Что ж, пока объяснений достаточно. Они услышали все, что им требовалось знать». Затем, основываясь на только что услышанных сведениях, Орта разместил на карте несколько моделек, обозначавших пехоту, кавалерию и магов. Каждая из них была разного размера, представляя то или иное количество войск. «А теперь давайте обсудим передвижение войск». С этими словами в тесной комнатушке началось стратегическое совещание. По большему счету роль Теодора ничем не отличалась от того, что обсуждалось перед его отъездом из Милтара. Он будет двигаться отдельно от регулярных войск. Поглотив мешок Айолоса, Теодор стал куда более осведомленным в пространственной магии. Естественно, он был не таким быстрым, как Орта, но все равно мог перемещаться с невероятной скоростью. А еще у него было больше огневой мощи, чем у Орты. Таким образом, беря во внимание боевые способности и мобильность, Теодор Миллер становился ближе к армии, нежели к человеку. Когда дело доходило до войны, он был во много раз сильнее других магов Семь Го-Круга или даже мастеров меча. Проблема заключалась в том, что для проявления всех своих способностей он должен был идти один. «Тя!» – окликнула его Сильвия. Она первой поняла эту проблему. «Мы не сможем тебе помочь, да, Сильвия? Я без претензий, просто скажи честно. На данный момент мы будем всего лишь обузой Тя, если будем двигаться вместе, верно?» «К сожалению, она сделала абсолютно правильный вывод, а потому, вместо того, чтобы отрицать ее слова, Теодор просто заглянул в синие глаза Сильвии. В конце концов, все было именно так, как она и сказала. Будучи мастером Семь Го-Круга, который пробудил свои чары и стал первопроходцем в новых территориях, Теодор с уверенностью мог сказать, что остальная часть его подразделения будет лишь обузой в схватке между мастерами. А если дело дойдет до партизанской войны, то им станет еще тяжелее. Увеличится не только количество магической силы, потребляемой для пространственного перемещения, но и время, необходимое для нанесения удара и дальнейшего отступления. «Ясно», – произнесла Сильвия в ответ на это невысказанное подтверждение, «но эти люди в состоянии идти в ногу с тобой». «Какие люди?» – недоуменно переспросил Тя, Однако Сильвия так и не стала ничего объяснять. Нет, она просто не хотела это объяснять. Сильвия не хотела показывать ему свое ревнивое «я». Девушка просто в очередной раз поняла, что ей нужно больше силы, чтобы стоять на одном уровне со своими соперницами, у одной из которых были рыжие волосы, а у второй – синие. В тихой Сильвии начала нарастать буря, и вот, с трудом сдерживая кипящие внутри эмоции, девушка произнесла: «На этот раз пусть будет так, но в следующий раз я тебя одного не отпущу». Глава 216. Вихрь гражданской войны, часть 3. Глядя на то, как глаза Сильвии пылают непоколебимой решимостью, ему ничего не оставалось, кроме как ответить: «Да, буду ждать». Тем не менее, это было весьма непросто. Теодор поддерживал решимость Сильвии, но также он смотрел на нее трезвыми глазами волшебника. Учитывая ее возраст, Сильвию и вправду следовало назвать настоящим гением за то, что она сумела достичь 6 го-круга без каких-либо обманных способов по типу глоттани. Ее талант был настоящим благословением, благодаря которому Блондил Ладрункус признал Сильвию своей внучкой, а также сделал ее преемником в мастера Синей башни. Однако стена 7 го-круга была сплошной и толстой. В отличие от предыдущих кругов, 7-й круг был сферой, находящейся вне человеческого царства. Как ранее упоминала Глаттани, на 7-м круге начинала строиться дхарма и сбрасывались ограничения кармы. Смертный, который полагался лишь на свой врожденный талант, непременно зашел бы в тупик. Только тогда, когда Сильвия это поймет и будет достаточно удачливой, чтобы увидеть путь, преодоление этой стены станет ей по силам. «Эх, на вашем фоне я совсем лицо потерял. Мои младшие говорят такие вещи», — пробормотал стоявший неподалеку Уильям. На первый взгляд могло показаться, что он обращается к Теодору и Сильвии, но фактически он винил самого себя. С самого детства он был вундеркиндом, и когда в Белой башне Уильям нашел достойное применение своим навыкам, его уверенность лишь укрепилась. Уильям еще не был мастером, но крайне редко кому-то удавалось взять 7-й круг до 40 лет. Он думал, что сможет достичь этого в ближайшие 5-10 лет и стать следующим мастером Белой башни, но Теодору не было и 30, а он уже превзошел Уильяма. «Это никуда не годится», — подумал Уильям. Он слишком долго протоптался на одном месте. Хоть он и проводил по 10 часов в день, практикуясь в магии, его ярое рвение к учебе уже давно было позабыто. С этого момента Уильям твердо решил, что будет работать еще усерднее. И как только он принял это решение, путь перед ним слегка прояснился. Один лишь парагранум соответствовал своему привычному поведению. Он хмуро наблюдал за Уильямом и Сильвией, а затем, когда они ушли, весело улыбнулся. «Ну, наконец-то ты один!» — внезапно воскликнула пара, отчего у Теодора по спине пробежали мурашки. «А, что?» — переспросил Теа, глядя на то, как пара быстро приближается к нему. «Я же обещал тебе кое-что рассказать, когда мы останемся наедине». «Ах, точно. Парагранум ему это пообещал, когда тот спросил, произошло ли что-то хорошее». Теодор с опозданием вспомнил их разговор и внимательно посмотрел на парагранума, который выглядел совершенно несвойственным ему образом. В этот момент гримуар, принявший облик милой девушки позднего подросткового возраста, как никогда явно демонстрировал свою нечеловеческую сущность. «Эх, нужно приготовиться». Относительно сдержанная Глаттани без колебаний порекомендовала ему человеческие жертвоприношения. Теа даже думать не хотел о том, что представляет собой гримуар, неоднократно практиковавший эксперименты над людьми. Даже смотреть на румяное лицо пары было как-то жутковато. «Тебе это обязательно понравится», — заявил парагранум, дотрагиваясь до браслета на своем правом запястье. Этот предмет был похож на тот самый браслет, который использовался для вызова живой брони. И вот, неудивительно, что вслед за этим прозвучало заклинание призыва. Призвать автоматон. Одновременно с этим вспыхнул свет. Обычный человек ничего не смог бы разглядеть сквозь волшебное свечение, но Теодор сразу понял, что собой представляет вызванное существо. Человек, объект, призванный парагранумом, имел внешность, ничем не отличимую от обычного человека мужского пола. Его кожа, телосложение, волосы и вес — все соответствовало человеческому. Одетый в великолепные доспехи, призванный объект был похож на рыцаря из сборника рассказов. А затем свет погас, и Теодор вздрогнул. Ллойд Паллан, волосы были не единственным, что придавало ему сходство с первоначальным объектом. Ллойд Паллан был полностью вооружен и выглядел точно так же, как и во время своей попытки вторгнуться в лабораторию Парацельса. А затем Теа понял, что за неудобное ощущение он испытывает. Труп, ни в коем случае, моментально возразил парагроном. Ты что, уже забыл, это модифицированный голем, которого ты отдал мне в лаборатории. Подумать только, Теодор вспомнил модель рыцаря в полном обмундировании и снова перевел взгляд на парагронома. То, что он видел в лаборатории, было не пустой броней. Оно состояло из металлических деталей и артефактов. А раз так, то как гримуару удалось воссоздать внешний вид Ллойда Паллана в големе? Маги этой эпохи ничего не знают об автоматонах. Парагроном увидел сомнения Теодора и похлопал автоматона по лицу, словно предлагая оценить его. Другого пути у тебя не было, а потому он мысленно произнес. Оценка. Скользкий язык коснулся щеки автоматона. Увидев, как язык глоттони облизывает щеку, Теа слегка скривился, однако долго это не продлилось. Автоматон, мастер меча Ллойд Паллан. Данный образец, вершина автоматонов. Самой ранней формой данных моделей были андроиды, созданные гномами, которые были знакомы с механикой и древними цивилизациями. Граф Сен-Жермен, покойный алхимик эпохи мифов, пытался создать искусственного бога в окончательной форме автоматона. Однако его эксперимент провалился и ученый лишился своей жизни. Данный автоматон содержит душу и центральную нервную систему мастера меча, Ллойда Паллана. Класс. Сокровище. Вы не можете поглотить данный автоматон. В настоящее время данный автоматон не имеет владельца. Во время боя автоматон обладает ограниченной автономией и не может принимать самостоятельные решения без инструкции владельца. Способность ауры, поиск пути, может использоваться автоматоном лишь ограниченным образом. Безумие какое-то. Не удержался от возгласа Теа. Это ничем не отличается от нежити некроманта. Использование тел в качестве материалов было сродни созданию нежити из трупов. Это была черная магия, на которую по всему континенту было наложено табу. Однако парагроном лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой, совершенно не обращая внимания на слова Теодора. «Ты, дурак, как ты можешь сравнивать мерзкую нежить с автоматоном, когда их композиции совершенно разные? Или ты гоблинов с аграми тоже будешь считать представителями одной и той же расы только потому, что у них две ноги? Тогда объясни, пожалуйста, в чем же между ними разница? В отличие от нежити, автоматон неуязвим для божественной силы и может функционировать в полупостоянном режиме до тех пор, пока поставляется магическая сила. Более поздние модели автоматонов могут обладать собственным эго. Однако это ранний тип, так что данная особенность в нем отсутствует. Так или иначе, пару это абсолютно не волновало, поскольку стоявший перед ней рыцарь некогда был врагом. Она даже пнула Ллойда Паллана по голени, словно подтверждая свой враждебный настрой. В голове Теодора все запуталось. Согласно парагроному, этот автоматон был неживым. Однако это было весьма очевидное подобие человека, сильно смахивающее на нежить. Это было боевое оружие, сделанное из тела, при этом абсолютно послушное воле своего хозяина. Разве это не выходит за рамки гуманных стандартов, когда дело доходило до целей существования, дороги людей и гримуаров расходились? В прошлом Теодор получил уведомление о своей неизбежной гибели, но он без колебаний отказался от человеческих жертвоприношений. Пусть это и была работа парагронома, но разве Теодор не будет соучастником, если воспользуется его творением? Этот вопрос всерьез беспокоил его совесть. Итак, ты примешь мой подарок? Прекрасно осознавая мучения Теодора, парагроном с невинным выражением лица решил додавить его прямым вопросом. Для гримуара, который стремился создать человека, автоматон был всего лишь частью обширных исследований. Ответ Теодора не заставил себя долго ждать. Приму. Хо-хо. Точно все в порядке, ты выглядишь довольно обеспокоенным. Сила – это сила. Проблема в том, как ее использовать. Если я смогу применить ее в правильном ключе, то, может, это и оправдает средства. Оправдание ищут только лицемеры. Но ты ведь не такой, верно? Спросила пара, глядя на Теодора своими дьявольскими глазами. Тебе ничего не оставалось, кроме как опустить плечи, и пара, сняв браслет с запястья, бросила его ему. Влей в него свою магическую силу, после чего назови свое имя. Затем дай этому парню имя. Это заставит автоматон двигаться в полном соответствии с твоими командами. Теодор влил магическую силу в полученный браслет. Шу-у-у-у. Произошел сильный магический резонанс, и Теодор ощутил стоящий перед ним автоматон. Это было похоже на ту ситуацию, когда он заключил контракт с Митро и Хьюгином. Подключение душ. Убедившись, что контракт подписан, Теодор открыл рот и произнес: «Теодор Миллер». А затем перед его глазами всплыло обновленное информационное окно автоматона. В настоящее время автоматон принадлежит Теодору Миллеру. После этого владелец автоматона получил запрос по специальному контрактному каналу. Автоматон был похож на куклу, утратившую всякую свободу, но при этом хотел получить имя. Теодор не сочувствовал Ллойду. Ллойд Паллан был врагом и потерял свою жизнь. Связавшись с гримуаром, он ступил на путь, который вел лишь в один конец. Итак, Теодор должен был дать объекту новое имя. Получив его, Ллойд Паллан станет марионеткой Теодора, потеряв свое имя и статус гладиа. Теперь он был просто инструментом. Шу-ух! В ответ на это слово глаза автоматона загорелись. Из его неподвижного тела стала вытекать плотная аура, восстанавливая жизнеспособность рыцаря. В воздухе отчетливо можно было почувствовать давление, которое некогда источал Ллойд Паллан, один из семи мечей империи. Однако Теодор смотрел на него с абсолютно невыразительным лицом. Мастера меча по имени Ллойд Паллан больше не существует. Это были отношения, в которых его душа была полностью подчинена. Эго Ллойда рассеялась, словно пыль, оставив после себя лишь автоматона, способного механически выполнять приказы Теодора Миллера. Это был момент, когда Ллойд Паллан умер, а на свет появилось новое боевое оружие – автоматон гладиа. Шайререр, шайреререр. Поначалу движения давались гладиа непросто, но в конце концов он встал перед Теодором. После этого он совершенно естественным образом проявил свой этикет, что свидетельствовало о высокой лояльности, которой Ллойд Паллан обладал во время своей жизни. А еще спустя мгновение Теа услышал голос, прозвучавший на их духовном канале связи. «Гладиа приветствует своего мастера». Теодор посмотрел на рыцаря, стоявшего перед ним на коленях, и, в конце концов, кивнул. Это была сила, которую он принял, и ответственность, которую он должен был теперь нести. Глава 217. Тотальная война. Часть 1. Пока власти Пириса были заняты сокрытием прибывшего подкрепления из Милтара, в особняке герцога Корнуолла, являвшегося главой дворянской фракции, происходил банкет. Глядя на это, кое-кто мрачно покачал головой. Битва за престол была в самом разгаре, но он проводил банкет. Каким бы преимуществом ни обладала его сторона, победители и проигравшие будут известны лишь тогда, когда это противостояние завершится. И герцог Корнуолл был достаточно умен, чтобы это понимать. Однако наибольшей проблемой было то, что захотел устроить этот банкет не он, а его гость. Крестоносец, прибывший из Лайрона, заявил, что его зовут Рубином и потребовал самого уважительного к себе отношения. На этом его запросы не закончились, и он пожелал молодых благородных красавиц, роскошных блюд и лучшего вина со склада. Естественно, люди попросту разбежались во всех направлениях, стремясь убраться с глаз паладина. Понимал это Рубин или нет, но на этом его эксцентричное поведение не закончилось. Все это изобилие связано с благословением Лайрона, и вы не должны забывать этот факт. Ха-ха-ха. Небрежно скрестив ноги, Рубин прижимал к себе двух дочерей одного из баронов. Кто бы мог подумать, что паладин окажется настолько бесстыжим. Если бы не сияющий меч и доспехи, его можно было бы счесть за бандита с широкой дороги. Специально доставленные сюда дворянские дочери не могли и с места сдвинуться, чувствуя на себе прикосновение паладина, сопровождаемые громким и вульгарным смехом, который раздавался по всему банкетному залу Корнуолла. И вот, посреди этого действа, один человек чувствовал себя весьма и весьма некомфортно. «Я рад, что вам нравится банкет, крестоносец Рубин». В королевстве Салдун он был номером 2. Амбициозный герцог Корнуолл, тот, чье влияние уступало лишь королю, и тот, кто жаждал заполучить его трон. И теперь его осмеливались так унижать, даже нынешний король Салдуна, Илмар IV, не мог себе позволить публично унижать Корнуолла. Людей, которые могли не кланяться ему, можно было пересчитать по пальцам одной руки. К сожалению, одним из таких людей был этот самый крестоносец. «О, герцог, я и не думал, что вы окажете такое радушное гостеприимство моей скромной персоне. Спасибо за эти слова», — сквозь зубы процедил герцог Корнуолл. «Если он выдворит Рубина из своего замка, то непременно проиграет в грядущей войне. Ему нужно было просто немного потерпеть, а затем, получив корону Салдуна, сделать все, что потребуется. По крайней мере до тех пор, пока не будет решен вопрос с принцем Эльсидом, ему нужно было смириться с таким положением дел». Тем не менее, у герцога Корнуолла тоже была некоторая гордость, а потому он не смог удержаться и с некоторым недовольством в голосе пробормотал: «Я не сомневаюсь в достоинстве сэра Рубина, но разве стоит сейчас выпивать? Вам еще предстоит использовать свой клинок, чтобы перерезать глотку того человека с востока». «Кхо!» Рубин швырнул свой бокал на стол, словно его сильно зацепили эти слова, после чего повернулся к герцогу Корнуоллу и произнес: «Вы думаете, что меня сможет одолеть какой-то туземец? Нет, конечно, я более чем уверен, что победит глубокоуважаемый крестоносец Рубин, меч Лайрона. Я просто хочу, чтобы процесс прошел максимально плавно». «Хммм, что ж, тогда я прощу твое необдуманное замечание. Герцог, ты просто ничего не знаешь». Чего он не знал? Почувствовав себя некомфортно, герцог Корнуолл посмотрел на Рубина. Тем не менее, крестоносец просто наполнил себе новый бокал и больше ничего объяснять не стал. Увы, атмосфера стала холоднее, чем раньше. Дворянские дочери чуть не закричали, когда Рубин сжал свои объятия, а затем давление мастера добралось и до остальных людей, собравшихся в зале. Глаза герцога Корнуолла округлились, и он почувствовал, как ему стало тяжело дышать. Это какое-то безумие. Корнуолл обманывался тем, что именно он обладает здесь абсолютной властью. Подобное давление было невыносимым для герцога, который никогда не изучал магию и фехтование. В этом году Корнуоллу исполнилось 60 лет. Применение такого давления к пожилому телу было опасным для жизни. Если это будет продолжаться в течение одной минуты, нет, 30 секунд, он умрет от сердечного приступа прежде, чем даже увидит королевскую корону. И герцог действительно мог бы умереть, если бы не вмешалась третья сторона. Вжу-ух! Импульс, производимый крестоносцем, стал резонировать с чем-то еще, в результате чего давление исчезло. Увидев это явление, Рубин прищурился. Крестоносцы были мастерами, а потому единственным, кто мог бы компенсировать его давление, был еще один мастер. Взгляды всех собравшихся повернулись в сторону. Там, прислонившись к стене банкетного зала, стоял рыцарь в полном обмундировании. Его лицо было скрыто под капюшоном, и до сих пор он не сказал ни слова. Он остановил действия Рубина, но предпринимать какие-то дальнейшие действия не собирался. «Что тебе здесь надо, имперская шавка? Уж лучше быть имперской, чем церковной, ты, озабоченный ублюдок», ответил неопознанный рыцарь. «Ха-ха-ха», наигранно рассмеялся крестоносец. «Шу-у-у». А затем в воздухе сошлись два импульса, вызвав тем самым порыв ветра. Герцог Корнуолл не мог даже думать о том, чтобы попытаться их остановить, в то время как две красавицы, находящиеся по обе стороны от Рубина, тут же побледнели. Если два мастера вздумают столкнуться друг с другом в столь узком пространстве, то жертв определенно не избежать. Но вот, спустя мгновение, воздух в банкетном зале герцога Корнуолла остановился. К счастью или нет, но оба мастера одновременно снизили свой темп. Все было бы иначе, если бы один из них смог ошеломить другого, но их навыки были приблизительно равными. Они поняли, что если будут искренне сражаться, то один из них наверняка умрет. Твое счастье, имперская шавка. Однако, в отличие от рассерженного Рубина, имперский рыцарь был абсолютно спокоен и просто отвернулся, так ничего и не ответив. Теперь он полностью игнорировал крестоносца. Герцогу Корнуоллу принесло удовольствие увидеть, как с Рубином обращаются не самым подобающим образом, но, с другой стороны, эта ситуация была весьма и весьма неприятной. Именно герцог стал ее причиной, но при этом он не мог контролировать ни крестоносца, ни мечника. Нет, вскоре это унижение закончится. Илмар IV уже лежал на смертном одре и скоро должен был отойти в мир иной. Герцог Корнуолл поддерживается империей Андрас и королевством Лайрон, а потому принц, заручившись помощью восточной семьи, будет всего лишь ступенькой, которую он переступит. Он и его предки слишком долго стояли на коленях перед королевской семьей, но теперь герцог Корнуолл был всего лишь в одном шаге от своей мечты. Скоро королевская семья обретет новую фамилию, фамилию Корнуоллов. «Осталось совсем немного, и корона будет в моих руках», — тихо пробормотал герцог, глядя на мастеров взглядом, наполненным тьмой. Спустя 4 дня, по совпадению прошло ровно 3 года с тех пор, как Илмар IV слег от серьезной болезни. Его недуг не был связан с ядами или действиями ассасинов. Кроме того, никто не нашел в теле короля никаких следов магического вмешательства. Как бы там ни было, Илмар IV умер на рассвете. Примчалась целая толпа людей, но доктор лишь тяжело покачал головой. В ознаменование смерти короля над вершиной дворца был поднят черный флаг, а затем все, начиная от дворян и заканчивая простолюдинами, начали паниковать. Королевская семья и дворянская фракция, мелкие дворяне, не принадлежавшие ни к одной из сторон, быстро поняли, что нужно убираться куда подальше. Две противоборствующие силы тут же пришли в движение, а десятки шпионов, разбросанные по городам, безотлагательно сообщили об этой и других новостях своим нанимателям. Его Величество умер. Мой источник в королевском дворце подтвердил, что сегодня утром он скончался от болезни. Как сообщается, граф Халсун и еще 12 дворян вернулись в свои поместья. Герцог Корнуолл покинул замок. Илмар IV умер. Дворянская фракция тут же активизировалась, а сторонники принца присоединились к Бэк Чонмюну. Информация об их передвижениях была строго засекречена, но в данной ситуации она изливалась, как потоп. В каком направлении двигался противник, и какие контрмеры следовало предпринять. В этой части принц Эльсид был на шаг впереди дворян. Королевская фракция, возглавляемая маркизом Пирисом, быстро продвигалась в соответствии с планом, который они разработали на стратегическом совещании, состоявшемся несколько дней тому назад. Отчасти это было благодаря тому, что прибывшие командиры из Милтара обладали богатым практическим опытом, и одно из боевых подразделений магического королевства прибыло на границу первее кого бы то ни было. Подразделение Винса Хайделя, 332 человека. Приближаемся к поместью графа Халсуна. Подразделение Барса Картера, 332 человека. Приближаемся к поместью Виконта Кируна. Глядя на магический шар, при помощи которого были получены сообщения от двух других командиров, Орта удовлетворенно кивнул. Хорошо, магические солдаты, приготовиться к использованию своей магической силы, приказал мастер Белой башни 200 воинов, глядя в сторону горизонта своим холодным взглядом. Граф Халсун на западе, маркиз Риеста посредине, виконт Кирун на востоке. Эти регионы неизбежно станут наиболее ожесточенными полями сражений, на которых столкнутся две противоборствующие силы, королевская и дворянская фракции. Все это прекрасно понимали, а потому тщательно стягивали войска к данным позициям. Прежде чем атаковать противника, они должны были усилить свою защиту. Это был основополагающий закон центрального континента, в котором все были сосредоточены на сохранении того, что у них было, а не на использовании мгновенной взрывной силы. На севере данная тактика давно считается устаревшей. Лучше всего это отражалось в разнице составов войск. В отличие от центрального континента, где большую часть армии составляли регулярные солдаты, у северных держав было несколько элитных подразделений, таких как магические солдаты. Их взрывную силу не могли остановить ни высокие стены, ни прочные ворота. Итак, северная тактика заключалась в том, что лучшая защита – это нападение. Дворян нельзя было обвинить в некомпетентности. В отличие от империи Андрас, которая часто испытывала на себе сумасшедшую мобильность магов, дворяне Салдуна привыкли к темпу обычных армий. Они и представить себе не могли, чтобы простая пехота могла передвигаться быстрее кавалерии, или чтобы всего сотня солдат могла сравнять с землей замок. Дворяне старались изо всех сил, но так и незавершенные оборонительные рубежи оказались весьма уязвимым местом. Все готово. Орта обвел взглядом своих магических солдат и поднял руку. Следуйте за мной. Главный приоритет – ликвидация рыцарей и командиров. Несмотря на его тихий голос, не было ни одного, кто не услышал бы озвученные инструкции. Стукнув себя по груди, солдаты принялись проворачивать свои круги. У каждого из них было от 1 до 3 кругов. Называть их магами было слишком опрометчиво, поскольку они владели всего несколькими магическими заклинаниями и в основном являлись воинами. Однако мгновенный выплеск магической силы заставил землю дрожать. Гру-ду-ду-ду. Над поверхностью земли поднялись пыль, дым и огонь. Их приближение тут же зафиксировали, но было уже слишком поздно. Стремясь лишь к одному, полной и безоговорочной победе, войска Милтара были недостаточно слабыми, чтобы их победили простые солдаты. Вперед, скомандовал маг в белой мантии, после чего взлетел в воздух. Шу-ух! Его целью было поместье маркиза Риесты. Вид одинокого мага, направляющегося к форту, казался безрассудным, но солдаты, следующие за ним, знали, что это не так. Прежде, чем он стал мастером Белой башни, и еще до того, как Курт III взошел на трон, его карьера уже была легендарной. Орта убил одного из 7 мечей империи, будучи секретным агентом и убийцей, который еще ни разу не провалил ни одного задания. И осада крепости для него тоже была не в новинку. Ликвидационная сфера. В воздухе тут же вскипело огромное количество магической силы, и вокруг Орты появилось несколько черных сфер. Один их вид казался зловещим, и любой, кто находился неподалеку, с уверенностью мог бы сказать: эти сферы втягивают в себя солнечный свет. Некоторые магические солдаты не знали предназначения этой магии. Однако ветераны, участвовавшие в последней войне, тут же поняли, что к чему. Это, вне всяческих сомнений, это семя разрушения. Семя разрушения. Пока остальные солдаты пребывали в недоумении, Орта запустил черные сферы прямиком по направлению к поместью. Что же это было? Взрывная магия, или атакующие заклинания, способные пробить даже сталь? Сотни глаз наполнились ожиданием, и восемь сфер наконец-то врезались в стены поместья, а затем повисла тишина. «А, что, и это все? Неужели его заклинание провалилось? Да нет же, идиоты, это...» Но в следующий момент, распространение, Орта равномерно распределил сферы вокруг ворот, а затем пошевелил пальцами. Это был простой жест, словно он что-то сжимал в руке, и ворота попросту исчезли. Нет, если быть точнее, определенные участки, затрагивающие как ворота, так и другие объекты, были удалены. Ворота поместья, выкованные из высококачественного чугуна и стали, а также стены, построенные из твердых пород, и в придачу солдаты, натягивающие тетивы своих луков, все они исчезли совершенно бесследно. Часть поместья Ривсты просто-напросто была стерта с лица земли. Такова была сила магии Семьго Круга, очищение пространства. Ах, аха, уваак, че что это? Да демон, на нас напал демон. И подобное предположение было весьма обоснованным для всякого, кто увидел это зрелище. Магия Орты была нереалистична и породила страх, который выходил за рамки здравого смысла. Командиры и солдаты тут же бросились в рассыпную, расталкивая и сбрасывая со стен своих же союзников. Внутри поместья настал сущий ад. Глядя на обезумевших солдат маркиза Ривсты, Орта бесстрастно заявил: «Огонь». Глава 218. Тотальная война. Часть 2. Внезапный прорыв имел катастрофические последствия для обороняющихся. Можно было с уверенностью сказать, что победа или поражение были предрешены магическим нападением, которое полностью нарушило основные принципы ведения осадной войны. Их противник был монстром, который одномоментно уничтожил и врата, и несколько стен поместья. Никто, за исключением мастера меча или другого великого мага, не смог бы остановить магию Орты, а таковых, к сожалению, у маркиза Ривсты не было. Кроме того, в атаке участвовало сразу 200 магических солдат. Они пошли на штурм сразу из фронта, из тыла, сохраняя при этом свою ужасающую мобильность. Разгромив солдат и рыцарей возле врат, магические солдаты без особых трудностей вошли в поместье Ривсты. «Сообщите, если найдете командира, рыцарей в плен не брать. Обнаружен старший рыцарь по правую сторону. Вторая группа возьмет его на себя. Третья группа обходит с фланга». В разгаре этого хаоса то и дело слышались четкие приказы. Магические солдаты разбились на группы по 20 человек, каждая из которых имела свою собственную роль. Они ворвались на территорию поместья и уничтожили врагов. Разрыв между элитными воинами и неподготовленными фермерами был налицо. Все кончено. Спустя некоторое время после прибытия в поместье Ривсты система командования обороной рухнула окончательно. Лидера гарнизона еще не поймали, но так как практически все рыцари были убиты, то его существование уже было бессмысленным. Парящий в небе, словно призрак, маг в белой мантии спустился на землю. Он сделал это не только потому, что был полностью уверен в своей победе, но и по кое-какой другой причине. «Вот ты где!» – раздался из-под маски его спокойный голос. Будучи лучшим пространственным магом Милтара, чувства Орты уже превосходили все допустимые физические пределы. Ни один вздох под рухнувшими стенами не мог укрыться от него. И вот, неудивительно, что из-под завалов появился изможденный рыцарь. «Ты не сможешь победить», — заявил Орта. Это был командир гарнизона маркиза Ривсты. С каким-то отстраненным выражением лица мужчина обнажил свой меч, висящий на поясе, после чего из-под обломков показались и другие рыцари. 1, 2, 3, 4. Всего их насчитывалось 14, что было не так и много. Тем не менее, Орта не мог недооценивать разрушительное пламя, горящее в их глазах. «Мы умрем как достойные рыцари Ривсты. Что ж, как пожелаете», — произнес маг, после чего поманил их рукой, облаченной в белую перчатку, подходите. Рыцари бросились вперед со всей своей мощью. Буду-ду-дух. В их движениях прослеживалась необычайно сильная решимость. Рыцари отбросили все ненужные движения, и совокупная мощь их ауры увеличилась практически вдвое. Гордые рыцари королевства Салдун наконец-то очнулись от первоначального шока. 14 рыцарей с полным чувством единства взмахнули своими клинками, и горящие лучи ауры ринулись в сторону мастера Белой башни, будто ледяной душ. «Неплохо», — произнес Орта и взмахнул рукой. «Чва-а-а-ак!» Сопровождаемый жутким звуком, над развалинами появился настоящий фонтан крови. Части человеческих тел разбросало по сторонам, окрасив обломки поместья в кроваво-красные цвета. Над землей начал распространяться головокружительный запах крови, одна капля которой упала на мантию Орты. Рыцари Риесты были умерщвлены, сумев оставить на одеянии Орты всего одну каплю крови. ХММ. От этого красного пятнышка можно было легко избавиться при помощи магии чистки, но Орта решил оставить его. Такой была последняя дань рыцарям. Затем мастер Белой башни обвел взглядом поле боя, битва на котором уже подходила к концу, после чего вытащил коммуникационный шар и приказал: «Левое крыло и правое крыло, доложите о текущей ситуации». Три поместья были атакованы практически одновременно. Владения Риесты были захвачены, так что теперь дело оставалось только за Халсуном и Керуном. Первый ответ прибыл от левого крыла, вверенного Винсу Хайделю. «Докладываю, в настоящее время наша армия полностью уничтожила рыцарей Халсуна. Мы планируем использовать этот импульс для проникновения в замок, захвата графа и успокоения широкой общественности. Это намного быстрее, чем ожидалось. Вы спровоцировали их, верно? Они вышли на равнину и не смогли выжить под залпом огненных стрел. Это было просто. Как бы там ни было, но рыцари графа Халсуна оказались намного хуже, чем Риесты. Винс готовился к затяжной осаде, но рыцари по какой-то необъяснимой причине решили выйти на открытую местность и сразиться с огненными магами. Даже дураку было очевидно, что они не смогли бы избежать цепкой хватки 300 магических солдат и 32 боевых магов. Их защита, данная аурой, не смогла выдержать магию огня, и их доспехи растаяли. Недаром говорилось, что худший командир – это некомпетентный командир. Как только Винс закончил говорить, раздался голос Барса. «Докладываю, сторожевые вышки уничтожены, врата открыты. На данный момент мы ликвидируем оставшиеся силы противника». Виконт Керун ускользнул с помощью свитка телепортации. Предполагается, что пунктом назначения является поместье Корнуолла. Стены, на которых не была установлена антимагическая защита, были совершенно бессмысленными перед лицом магов, которые могли с легкостью их преодолеть при помощи магии левитации. Впрочем, они и так их перескакивали, словно стадо овец через низкое заграждение. Более того, маги умели создавать щиты, отражающие любые летящие в них стрелы, а потому войска Виконта Керуна продержались не намного дольше своих коллег. Понятно, эти крысы достаточно жирные, раз сумели запастись свитками телепортации. Мне кажется, данный предмет был выдан Керуну лично герцогом Корнуоллом. Нечто подобное ни одному Виконту не по карману. Согласен, это просто предположение, но вероятность этого весьма высока. Выслушав доклады, Орта убрал коммуникационную сферу. Поместье графа Халсуна уже было захвачено, битва за владение Риесты подходила к концу, а Виконт Керун попросту сбежал. Думая о том, что делать дальше, Орта взмыл в небо. С тех пор, как умер Илмар 4, прошло всего 6,5 часов, но три ключевых района уже были захвачены неожиданными рейдами королевской фракции. Вскоре данные новости дошли и до ушей герцога Корнуолла. Халсун, Керун и Риеста были взяты одновременно. С абсурдным выражением на лице он посмотрел сверху вниз на рыцаря, который принес ему этот отчет. Виконт Керун едва успел сбежать, в то время как граф Халсун и маркиз Риеста не смогли продержаться и полдня. Ради сегодняшнего дня еще несколько лет назад была начата подготовка по укреплению поместий, но все их старания оказались абсолютно неэффективными. Герцог Корнуолл нахмурился, а затем переключил свое внимание на кое-что другое. Неужели у принца было столько огневой мощи, или он, как и я, запросил поддержку? Рассматривая это с рациональной точки зрения, последний вариант был вполне очевидным. Не было ни одного способа, чтобы такое огромное количество войск, необходимое для одновременного захвата сразу трех поместий, могло скрыться от разведсети герцога. Точно так же, как Корнуолл принял поддержку от Лайрона, наследный принц, судя по всему, запросил помощь в других странах. Герцог был далеко не глупцом. Лайрон и Андрас выступали на его стороне, а потому оставалось всего лишь одно место, способное поддержать Эльсида. Ну а кто же еще, как не Милтер? Маг, достигший мастерского уровня, являл собой сверхсилу, которую впору было сравнивать с целой армией. Герцог видел, на что способен маркиз Фергана, а потому прекрасно понимал, насколько ужасны маги подобного уровня. Раз так, теперь им будет противостоять еще один или, может быть, даже два мастера. Трех Милтер вряд ли бы отправил, поскольку именно мастера были основой северных держав. Догадка герцога Корнуолла была практически стопроцентно верной. Этот человек и вправду обладал достаточной проницательностью, чтобы стать королем. Однако, несмотря на то, что герцог понял истинное положение дел, он не почувствовал никакого страха. Потеря тех поместий была серьезной проблемой, но существовало нечто куда более важное. Это было поместье маркиза Атрона, к которому в настоящее время шла его армия. Войско герцога Корнуолла было впечатляющим и в общей сложности насчитывало 30 000 военнослужащих. Скоро это случится. Да, мой господин, наша цель – маркиз Атрон. На горизонте уже появились очертания домов. Это были владения Атрона, не так давно переданные человеку с востока. А ведь первоначально они должны были перейти к верному подданному герцога Корнуолла, Брамсу. «Зря этот человек приехал в мою страну», – мрачно улыбнувшись, произнес Корнуолл. «Маркиз Атрон умер, не оставив после себя ни одного родственника. Герцогу выпал редкий шанс прибрать к рукам опустевший участок земли, но его решил забрать сам принц. Тем не менее, Корнуолл не стал ввязываться в борьбу за эти земли, чувствуя, что ему представится шанс воспользоваться ими позднее. И это было разумное решение, поскольку именно это поместье выбрал своей резиденцией принц Эльсид. Если центровая фигура королевской фракции, наследник престола, будет захвачен или убит, дворяне победят. Вот почему, несмотря на болезненную потерю трех поместий, герцог мог оправиться от этого урона. Куда важнее будет позаботиться о мастере меча с востока и о принце. С этими мыслями герцог Корнуолл посмотрел на великолепный экипаж, не вписывающийся в общую картину грядущего поля боя, и произнес: «Крестоносец Рубин». Корнуолл говорил тихо, но мастер прекрасно его слышал. «Что, герцог, неужели настала моя очередь?» Полностью экипированный Рубин спрыгнул с экипажа, источая запах алкоголя и духов. «Да, хозяин этого поместья, тот, кто родился на варварских землях», указывая в сторону владения Атрона, произнес Корнуолл. «О, я не проявлю к нему никакой милости», с фанатизмом в глазах ответил Рубин. «Еретики, отвергнувшие Божью благодать, я обезглавлю каждого из них». Церковь Лайрона учила, что люди, рожденные на Востоке, были нечистыми. В глазах их Бога они являлись еретиками и не были частью божественного провидения. При встрече с ними единственно правильным решением была их немедленная казнь. Вот почему в Лайроне не проживало ни одного выходца с Востока. Эти фанатики убивали всех, чья внешность хоть отдаленно напоминала восточную. «Сегодня ты спокойна, имперская шавка, неужели боишься?» Внезапно повернувшись, спросил Рубин. «Ба, как раздражает!» Тем не менее, никакой реакции так и не последовало. После словесной перепалки в первый же день их встречи, мастер меча из Андраса неуклонно продолжал сохранять молчание. В его планы отнюдь не входила чрезмерная активность. «Если в этом не будет никакой необходимости, вам лучше оставаться позади», — попросил его герцог Корнуолл. На данный момент Лайрон и Андрас находились в разных положениях. Если будет раскрыто присутствие рыцарей Андраса, это может вызвать проблемы в отношениях со всем центральным континентом. Кроме того, оказываться в долгу перед Андрасом ему совсем не хотелось. С точки зрения герцога Корнуолла, лучше бы со всем этим Рубин разобрался сам. Конечно, неплохо было бы здесь видеть еще и маркиза Фергану. К сожалению, Фергана отказался, заявив, что не может покинуть свое имение. Маркиз Фергана являлся магом 7-го круга и был уважаемым человеком, которого герцог не мог к чему-либо принудить. Впрочем, маркиз Фергана все равно оставался их союзником, поскольку герцог приходился ему зятем. Таким образом, герцог Корнуолл сокрушенно покачал головой, после чего прокричал: «Начинаем! Наша главная задача – захватить поместье Атрона. Каждое подразделение должно двигаться быстро и в полном соответствии с распоряжениями своих командиров. Как прикажете, господин». Присутствующие здесь войска были не мобилизованными призывниками, а элитными солдатами, взятыми из каждого союзного поместья. Их совокупные навыки были в несколько раз выше и эффективнее, чем у простых вооруженных фермеров. И вот, по приказу герцога Корнуолла десятки тысяч солдат превратились в одно целое, охраняя маркиза. Наше подразделение отвечает за баррикады. Глубина ям должна быть однородной. Где артефакты против телепортации? Солдаты создали баррикады и вырыли траншеи. Тем временем кавалерия осматривала окрестности на случай засады. В течение следующих 2 или 3 часов подготовка к осаде будет завершена, и дворяне, в том числе герцог Корнуолл, смотрели на этот процесс и удовлетворенно улыбались. Скоро и правду все начнется, и так же быстро закончится. Однако дворяне кое-чего не знали. Прямо над их головами летал ворон, разделявший свой взор с кое-каким магом. «Похоже, я не слишком опоздал». Молодой человек следил за владениями маркиза Атрона и военным лагерем герцога Корнуолла. Прибыть сюда с такой скоростью было настоящим подвигом для него, поскольку он телепортировался на большое расстояние вместе с молнией. Это был Теодор Миллер, которого можно было назвать самой большой переменной в гражданской войне королевства Салдун. Итак, каким же образом мне перевернуть эту доску кверху дном? На головы фракции дворян свалился самый настоящий Джокер. Глава 219. Тотальная война. Часть 3. Самый быстрый способ положить конец гражданской войне – убить герцога Корнуолла. В то время, как центром королевской стороны был принц Эльсид, центром дворянской фракции являлся герцог Корнуолл. Также именно он был ответственным за договоренность с Лайроном и тем, у кого были союзные отношения с Ферганой. Другими словами, если герцог Корнуолл умрет, все закончится. Кроме того, не было другого такого дворянина, который смог бы претендовать на королевское место, так как его попросту бы разорвали на части многочисленные конкуренты. Проблема заключалась в том, насколько убийство Корнуолла было возможным. «Это будет непросто», — прищелкнув языком, пробормотал Теодор. Около 100 рыцарей и 30 магов 4 круга составляли конвой одного пожилого человека, который, по всей видимости, и был герцогом. Кроме того, рядом с ним стоял человек в серебряной броне. Судя по всему, это и был тот самый крестоносец, о котором ходили слухи. Чтобы разобраться с таким количеством противников, ему понадобится магическое заклинание, подобное Абраксасу. Тем не менее, процесс его активации не сможет остаться незамеченным из-за огромного количества генерируемой магической силы. Ну и прежде всего, не был известен уровень силы самого крестоносца. В результате наблюдения через глаза Хьюгена, Теодор узнал, что крестоносца зовут Рубином. На его поясе висел длинный меч, а за спиной покоился внушительный щит. После достижения мастерского уровня найти подходящее оружие было весьма и весьма непросто. А связано это было с тем, что мечи попросту не выдерживали разрушительной силы мастера, если только не были легендарными. Кроме того, мастера меча должны были наносить молниеносные удары, успевая избегать вражеских контратак, а для этого им требовалось двигаться быстро и гибко, что было куда тяжелее сделать, находясь в тяжелой броне и со щитом в руках. Вот почему в Андросе уже давно перестали существовать низкорейтинговые щиты. Может быть, в этом и состоит разница между крестоносцем и мастером меча, разница между представителями двух боевых профессий, мастерами меча, которые использовали только свою ауру и ее способности, и крестоносцами, которые оперировали божественной силой, могла быть больше, чем он предполагал. Теодор не знал, правильно ли его догадка, а потому решил продолжить наблюдение за Рубином. Он впервые за все время увидел крестоносца, и его присутствие кардинально отличалось от ярости ауры и величия магии. Возможно, это явление следовало назвать чем-то вроде святости. Крестоносец, казалось, был одновременно и открыт, и полностью защищен. Он был как близко, так и далеко. В каком-то смысле именно это и следовало назвать божественной сущностью. Теодор почувствовал тоску Дмитра и Айолоса, частицы которых находились внутри него, и тихо пробормотал. «Крестоносец! Крестоносец! Какой крестоносец?» Внезапно воскликнула пробудившаяся Глоттани. «Невозможно, чтобы после краха пантеона родилась новая божественная сила. Крестоносцы попросту не могут существовать. Пантеон? Что это? Колыбель богов. Это неприкасаемый храм, созданный для богов, которые стали слишком близки к людям. Я слышал, что он был разрушен в конце эпохи мифов», — проговорил взбудораженный гримуар. Существование крестоносца было неожиданным во многих отношениях, и благодаря своей связи с сознанием Глоттани, Теодор это почувствовал. Однако замешательство мага длилось недолго, и причина этому вскоре стала известна. Что, пользователь, ты хочешь сказать, что вон тот наполовину отброс, крестоносец? Если бы объект обсуждения это услышал, то наверняка бы пришел в ярость. Наполовину отброс? Нет-нет, кажется, я перехвалил его, добавил успокоившийся гримуар, этот получеловек, просто отброс. Если бы он увидел настоящего крестоносца, то покончил бы жизнь самоубийством. Подожди-ка, значит, этот человек по имени Рубин, фальшивый крестоносец? Конечно, настоящий крестоносец, посланник Бога, сверхчеловек. Полубог, если так понятнее. На этот раз пришло время Теодору затаить дыхание. Полубогом можно было назвать кого-то вроде Парацельса, который даже в эпоху мифов прослыл великим мастером. Полубоги были трансцендентными существами, которые могли одним ударом разрушить гору, высушить море и перевернуть кверху ногами небо и землю. Если Глаттани говорила правду, то не только Рубин, но и все прочие крестоносцы были фальшивыми. Если бы крестоносцы и вправду обладали той силой, о которой шла речь, весь континент давно был бы уже покорен королевством Лайрон. Впрочем, подумав об этом, Теодор кое-что понял. Нет, подлинность этого крестоносца прямо сейчас не имеет никакого значения. Как их ни назови, но эти крестоносцы все равно ничем не уступали в силе мастерам меча. Таким образом, сейчас Теодору нужно было подумать о том, как ему изменить ситуацию на этом поле боя в пользу королевской фракции. Может, дождаться начала сражения, после чего нанести удар с тыла. Это была вполне неплохая идея. Один маг 7 го-круга мог уничтожить всю армию. Излишне было говорить, что все эти солдаты никогда не имели дела с магами-мастерами. Однако Теодор лишь покачал головой. Опыт Альфреда Биллантиса, остававшийся в его голове, подсказывал, что это не самый удачный план. Для меня одного их все равно слишком много. К тому же, даже в тылу герцог наверняка будет находиться под защитой. Это не сработает. Кроме того, чувства Теодора предупреждали, что помимо крестоносца существует еще одна угроза. Теодор еще не понял, в чем именно она заключается, но его инстинкты бессознательно отфильтровали ее среди всех прочих присутствующих в округе. Итак, Тео погрузился в раздумья о том, каким образом ему победить как можно больше людей, сведя к минимуму риск и потери со своей собственной стороны. Но спустя несколько мгновений, из уст Теодора, смотревшего в сторону двух противоборствующих сил, возник короткий вопросительный звук. Со стены поместья Атрона спрыгнул один знакомый ему человек, в то время как со стороны позиции герцога Корнуолла вышел закованный в доспехи крестоносец. Битва один на один, Бэк Чин Мюн и Рубин, мастер меча и крестоносец. Мастера двух враждующих сил стали друг напротив друга аккурат посреди поля боя. Поначалу Теодор не понимал, чем продиктовано такое решение, но затем он смог догадаться о ходе мыслей двух командиров. Принцу не хватает сил, поэтому он не хочет тратить свои войска. Между тем, герцог не хочет терять время. Если выиграет крестоносец, герцогу Корнуоллу больше не придется сражаться, и он выиграет войну. Более того, нельзя было забывать и о разнице в количестве мастеров. Даже если крестоносец проиграет, у герцога Корнуолла останется маркиз Фергана, а потому война на этом не закончится. Что ж, это может стать хорошим шансом для меня. Два мастера сошлись в бою, и когда их противостояние достигло точки кипения, Теодор покинул свое место. Ему нужно было изменить свою позицию, чтобы реализовать один заготовленный метод. Разве он мог позволить умереть отцу своего ученика? Бэк Чин Мюн, теперь уже маркиз поместья Атрон, выглядел немного иначе, чем раньше. Он был экипирован в доспехи из мифрилового сплава, а также носил все виды артефактов, усиливающих его тело. Бэк Чин Мюну это было не по душе, однако он знал, что сейчас далеко не то время и место, чтобы сражаться голыми руками. Итак, Бэк Чин Мюн обнажил свой клинок и слегка вздохнул. «Мне не нравится сражаться в таких обстоятельствах, но я должен следовать воле своего правителя», – пробормотал Чин Мюн, после чего поприветствовал своего оппонента. «Приятно познакомиться с вами, иностранным религиозным хранителем. В моем родном городе есть такие же люди, как и вы, оберегающие божественные доктрины». «Что?» – переспросил Рубин. Приветствие было сказано без малейшей злобы, но оно нанесло ощутимый удар по фанатизму верного слуги Лайрона. В этом королевстве не признавалось существование иного бога, кроме Лайрона. Тех, кто отказывались подчиняться воле Лайрона, неизбежно постигала кара. Таким образом, тот факт, что еретик из восточной страны дикарей, о которой не упоминалось в их религии, осмелился произнести в суе слово «Бог», являло собой богохульство чистой воды. Взгляд Рубина стал жестче. «Еретик из земли дикарей, да как ты смеешь упоминать о существовании Бога своим грязным ртом? Неверный смеет говорить такие слова мне, Рубину, да я разорву тебя на части». Шу-шу-шу. Ярость Рубина породила силу, заклубившуюся над его телом, словно пар. Эта белая энергия отличалась от ауры и магической силы. Это была сила Бога, давно исчезнувшего из материального мира. Спустя мгновение данная сила превратилась в золотистую дымку, изменившую цвет как серебряной брони Рубина, так и его меча со щитом. Это было фантастическое зрелище. «Но первым делом я вырву твой грязный язык», — с налитыми кровью глазами прокричал Рубин. «Хаэм, да он не в себе», — подсокал языком Бэк Чин Мюн, наблюдая за спятившим Рубином. Он не понимал, что именно сказал не так, но состояние Рубина явно было ненормальным. Оно напоминало собой демоническое безумие, которое иногда появлялось в восточных боевых искусствах. Фью-у-у. Бэк Чин Мюн активировал свой мягкий меч. «Попрощайся со своей жизнью, еретик!» Взревел Рубин и прыгнул вперед. Фу-дух. Потоки воздуха прямо-таки взорвались, что вызвало ударную волну, расколовшую землю. Принцип, стоящий за этим, был неизвестен, но Рубин тут же использовал свое божественное ускорение и шагнул вперед. Его скорость была выше, чем у летящей стрелы, и была ближе к молнии, что делало золотую броню похожей на комету. В его атаке содержалось достаточно разрушительной силы, чтобы сокрушить врата замка. В ответ Бэк Чин Мюн остановился и указал кончиком своего меча на Рубина, словно соглашаясь на это лобовое столкновение. А затем он закрыл глаза и пробормотал. Стиль пронзания луны. Аура серебристого цвета, напоминающая собой лунный свет, собралась в одну точку, а секундой спустя, в дзы-эн-эн-эн-не, раздался металлический звук. Ух-ху. Два воина практически одновременно выдохнули. Рубин, совершивший безумное ускорение, также получил соответствующий шок от удара мечом Бэк Чин Мюна. Вероятно, волей случая, их две мощнейшие атаки пришлись друг на друга, и им не удалось пробиться друг сквозь друга. Рубин был человеком, который одним взмахом своего меча уничтожал крепостные стены, в то время как Бэк Чин Мюн одним ударом отправлял на тот свет любого своего противника. Они были полностью уверены в своей силе, а потому пребывали в шоке от того, что их атаки оказались заблокированными. Бэк Чин Мюну довелось в своих родных краях сражаться с несколькими мастерами, а потому он первым оправился от шока. «Если он заблокировал мой первый удар, то как насчет этого?» А затем в сторону его врага полился настоящий дождь из энергии, производимой его клинком. Меч полностью размылся, и между двумя мастерами проскочило несколько серебряных вспышек. Вду-вду-вду-вду. 36 ударов, оставляющих в воздухе горизонтальные и вертикальные полосы, наносились с точностью укола иголкой. Сейчас Чин Мюн использовал нечто куда более мощное, чем во время своего поединка с Теодором Миллером. Как только он активировал свою способность ауры, эти колющие удары стали практически неотразимыми. Его атаки сыпались быстрее и резче, чем раньше. Данная ужасающая техника содержала в себе саму сущность семьи быков, от которой Рубин должен был превратиться в улей. Однако, вместо торжественной улыбки, на лице Бэк Чин Мюна висело крайне мрачное выражение. Почему, несмотря на неустанные атаки, ему пришлось отступить? Глядя прямо на этот смертельный ливень, Рубин шагнул вперед, и Бэк Чин Мюн был вынужден сделать несколько шагов назад. Из-за природы его мягкого меча, Чин Мюну необходимо было поддерживать определенное расстояние до своей цели.